12. Уфа — город древний, возник во второй половине XVI века. Строили город боярин Иван Ногой да боярский сын Голубев. Лег городок-крепость в сердце Башкирии, управлял город обширными землями. В городке сидел царский воевода, чинил суд расправу, с башкиров да с других народов собирал ясак. Воеводы считали башкир землю русской вотчиной, а башкиров — подданными. Они беззастенчиво обирали башкиров и как бы в насмешку называли это кормлением. Царь Петр Алексеевич строг был, за разбой да воровство не жаловал воевод, но до каменного пояса далеко не достанешь, и воеводы охулки на руку не клали. В год 1704 на Уфу город посажен был воеводой Александр Савич Сергеев, муж жадный, свирепой хватки. По вступлении в уфимскую провинцию воевода наказал согнать подводы со всех башкирских улусов, и перебирался воевода с большим скарбом, с псарями да псарней. В кованых сундуках везли добро, на телегах ехали мамки да няньки воеводских ребят. Сам воевода восседал в колымаге, в которую впряжено было 24 башкирских коня, и на них форейтерами ехали ясачные башкиры. Впереди воеводской колымаги бежали скороходы, а позади обоза тянулись порожняком 300 башкирских подвод. Прознав о проезде воеводы, народ разбегался, укрывался в лесах. «Попрятались окаянцы и не чтят воеводского чина!» — зло поругивался хмурый воевода. По приезде в Уфу наказал воевода скликать башкирских старшин, батырей да тарханов, да стариков поприметней. Со страхом съехались башкиры в город. По приказу воеводы обыскали недалекие рубежные крепостцы, собрали все пушки да мортиры от годных до ржавых и расставили по дороге к воеводскому дому, а у пушек выстроили гарнизонных солдат, да повелели им голову держать выше и взор иметь дерзкий. Башкирских посланцев решили провести меж таких угроз, дабы знали, до чего силен и могуч воевода. Башкиры испугались. Чтобы беду отвести, старшины их подобрали в табунах в дар 22 добрых скакуна и, пройдя все выставленные по дороге воинские силы, подвели их к воеводе. Хоть кони и добры были, однако воевода не ликовал. Недовольствовался этим и, грозно насупив брови, пообещал башкирам осчастливить их своим объездом по улусам и сельбищам. Башкиры разъехались из Уфы нерадостно. Воевода слово свое сдержал, снарядив поход воинский отряд, отправился обозревать благополучие уверенных ему народов. Однако башкиры, прознав о намерении воеводы, побросали свои селения, скарб, бежали в горы и в лес, увозя своих женок и ребят. И сколько ни ехал воевода, везде встречал безлюдие и пустыню. Воевода вернулся в Уфу очень мрачен, и, чтобы не уронить своего чина, вновь потребовал к себе башкирских старшин. Наказ воеводы был грозен, и потому немногие имели отвагу предстать перед воеводой. Воевода пуще рассвирепел, бегал по воеводской избе, ругался: «Не хрести, в чинах толк не разумеют, того не кумекают, что воевода в этих краях царь и бог». Воевода был тучен, мучила одышка. «Что за народы такие?» — думал он. «Эка и в ум себе не возьмут окаянные, что воеводе потребно кормление, и притом немалое». А башкирских старост явилось 2-3, да и обчелся, и притом без подношений. Воевода настрого наказал приставам и будочникам собрать на воеводский двор народ сторжища с постоялых дворов и с посадьев. Ретивые хранители благочиния хватали народ, где доводилось, и вели за крепкий заплот, а к заплоту приставили караульных, чтобы дерзкие не сбежали. Народу собралось немало, и башкиров, и посадских людишек. В заплоте стало тесно. Тут воевода показал родительское попечение о людях. По его указу выкатили из воеводских погребов бочки меду и хмельного, а чтобы питье было крепко, засыпали в него нюхательного зелья и тем напитком силком подчивали. Те, которые, отродясь, не пивали хмельного, ныне попробовали, а дерзких, кто перечил и не принимал воеводского подношения, били палками и насильно поили. От усердия воеводских служек и приставов народ захмелел, в заплоте люди валялись в беспамятстве. И тогда воевода решил облегчить свое сердце потехой, принесли пороху, огня, иным полили бороду, как щетину борову, под другими солому подожгли, лепили к рукам да к лицам вожженные свечи, а то смеху ради сыпали сонному в горсть пороху и огнем полили. Но и того показалось воеводе мало. По его приказу в заплот вкатили 10 пушек и полили из них до вечера, чтобы люди чувствовали страх и почтение. Подполковники и приказные порешили: раз воеводе все можно, то почему это в малых размерах невозможно им? Они объявили Ногайскую дорогу своей вотчиной и стали притеснять да обирать башкиров. С того и началось. Башкиры, не стерпев обид, поднялись, нашлись и вожаки, сбили конные дружины и пошли огнем и мечом крушить мелкие городки и сельбища. Глава